Очень занятно, — первым заговорил Сугорин. Но какая тут связь с находкой итальянцев у Южной Африки? Что-то не понимаю. Конечно, дорогой, так и должно быть. Надо знать историю. Она говорит, что когда Александр умирал в Вавилоне, при нем были его приближенные, иначе Диадохи, Птолемей, Селевк, Неарх и другие. Обратите внимание, Неарх. При разделе царств Неарх, один из сверстников Александра, рожденный в горах Крита, молчаливый воин и непобедимый пловец, унаследовал флот, тот самый огромный флот с тысячами людей, который был подготовлен по мысли Александра для колонизации аравийских земель. Флот исчез, отправившись неизвестно куда, исчез и Неарх. Теперь сделайте лишь одно допущение, что черную корону из сокровищницы взял Неарх, что тогда? «Ого!» — воскликнул Ивернев. «Конечно, здесь не одно, а два допущения, что уже хуже», — не сдавался Сугорин. «Что флот, обнаруженный у берегов Южной Африки, есть флот Неарха, и что именно Неарх взял корону?» «Правильно. Но разве ничего не говорит то совпадение, что на главном корабле находят корону? Больше того, легенда почти никому не известна, а выходит, что черная корона существует, и, следовательно, еще один миф становится реальностью. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что считавшееся сказками в прошлых веках подтверждается точными исследованиями нашего времени. Но это еще не все. Кейптаунские газеты, главным образом «Аргус», сообщили, что итальянская женщина с яхты, нашедшая корону и надевавшая ее, была поражена неясным психическим заболеванием, которое врачи приписали слишком глубокому погружению с аквалангом. Слушатели, включая Сугорина, разразились аплодисментами. «Ну, уважил Салтамурат», — Евгения Сергеевна стала обмахиваться. «Даже жарко стало. Лучшая история из всех, какую я от вас слышала». «Если только это хоть наполовину правда», — процедил Сугорин. «Все равно, дорогой, скажи по совести, стоило рыться в архиве?» «Безусловно», — признался минералог. «Ну, если сознался, тогда иди в наказание за угощением». Глеб попросил сумку и послушно вышел. Остальные сидели, задумавшись над рассказом индолога. Звонок телефона прервал их размышления. «Междугородная, — сказала Евгения Сергеевна, — возьми трубку, Мстислав. Это, конечно, тебя вызывает Москва».